Глава 11. Яна. Ребенок предсказуемо обкакался. На удивление, руки все помнили. Правда, удивилась, доставая девочку из люльки. Вместе с ней она оказалась увесистой, а без нее – пушинка. Ничего руки не забыли. И голову придерживали на автомате, и несли уверенно, удобно. Свернула подгузник, выбросила. Слава богу, запасные есть. Искупала. Непонятно, нравится ли мелкая вода. Вытянулась стрункой, напряглась, кулаки сжала, глаза свела на переносице. Смешная. Странно, но возня с ребенком успокаивала, отвлекала. Сейчас бы металась по квартире, то и дело смотрела на часы, порывалась звонить, а, скорее всего, просто сидела бы в машине возле больницы, словно кому-то от этого легче станет. А теперь вот. Подгузник меняю. И поражаюсь тому, какие дети бывают маленькие. Я отвыкла, и не был мой таким. Сразу родился крикливым, увесистым богатырем. Есть ребенок пока не просил. Лежал себе, смотрел сосредоточенно в пространство. Я вышла в коридор. Куртка моя лежит прямо на полу. На ней засохшие бурые уже пятна крови. Меня снова тряхануло. Бросила ее скорее в машинку. С глаз долой. И включила самый длительный режим стирки. К тому времени младенец начал кряхтеть. Не плакать, а именно покряхтывать и брови хмурить. «Есть хочешь?» – спросила я. И сама себя одернула, начала с ней разговаривать. А потом со стороны посмотрела на ситуацию и отпустила нервный смешок. Такое ощущение, что я с младенцем воюю. А это уже ни в какие рамки. «Да и нет. У меня с ней ничего общего. Сейчас прослежу, чтобы ничего с мелкой не случилось. Ей просто верну обратно». Малышка сосала бутылочку. Я не удержалась и тихонько потрогала мягкий пушок на голове младенца. Легкий, молоком пахнет. Девочка-одуванчик. Нет, она не вызывала у меня приступов любви или умиления. Но младенцы умели трогать. А сейчас наедине с самой собой – можно было не притворяться больше. Трубку в больнице не брали. Звонить на сотовый сыну или Ярославу я опасалась. Они там важными делами заняты. Девочка сосала, а я набирала номер раз за разом. И, наконец, добилась успеха. «Я по поводу Ильи Ларина», – торопливо сказала я. Себе я фамилию поменяла, взяла мамину девичью. А вот с Ильей вышла засада. Сделать это без разрешения его отца я не могла. Что-то подсказывало мне, что Ярослав не будет в восторге от этой идеи. И искать его, спрашивать позволения я не стала. Так мы и жили с Ильей, с разными фамилиями. «Все с ним хорошо», — сообщила женщина. «Под капельницей лежит, поспал даже. Не переживайте». Легко сказать «не переживайте», но ситуацию я отпустила. Немного расслабилась. Ребенок, словно почувствовав, это тоже успокоился. Уснула. Даже кулаки, наконец, разжались. Одну ладошку я тихонько потрогала. Теплая. Пальчики тоненькие. Ногти не мешало бы подстричь. Да то уже не моя забота. Мне хотелось не любить этого ребенка. Может, даже ненавидеть. Но не выходило. Даже брезгливости не было. Она слишком мала для столь сильных чувств. Все, что я чувствовала, легкое любопытство и досаду. «Удивительный ты ребенок», — сказала я шепотом. «Моего приходилось по часу держать на груди, чтобы уснул, или наматывать многокилометровые круги по парку с коляской. Наверное, на отца похоже. Он тоже молчит и все в себе прячет. До последнего, пока поздно не станет». Потом прошел еще час, и я решилась было ехать. Ребенок беспроблемный. Поспит в машине, но совесть мучила. Я тянула, тянула и не знала, как быть. Решил всю телефонный звонок сына. «Мама!» – сказал вполне бодро уже он. «Мне телефон мой дали!» «Здорово!» – обрадовалась я. «А как ты себя чувствуешь?» «Мне на ногу наложили швы. Я тебе потом покажу. Шрам будет». И столько восторга в голосе, что я чуть не разревелась от облегчения. Что ребенку мои страхи? А он продолжил. Мне кровь наливают. Папину. Переливают, поправила я на автомате. И только потом поняла. Папину кровь. Вот оно и началось. Уже папа. Мне стало неожиданно горько и обидно. Я снова покосилась на спящего младенца. Сморгнула слезы. Тебя завтра ко мне пустят, успокоил сын. А деду позвонить можно? Я представила, что сейчас он приедет. Обязательно приедет. Возможно, не скажет ничего, но смотреть будет многозначительно. Я знаю, что он только добра мне желает, мой отец. Только наше мировосприятие несколько различается. Не нужно, с жаром сказала я. Расскажем, когда заживет. Хорошо, со смехом согласился отлично знающий деда Илья. Мы поговорили еще немного. Илья объяснил, что капельницу с кровью ему еще раз поставят, и что спать очень хочется, и вставать не разрешают. Пока, даже в туалет. Я до безумия была рада, что с ним хорошо все, но представляла, что он один там, в этих казенных серых стенах, и сердце сжималось. А папа? Немного споткнулась на этом слове, но продолжила. Папа твой где? Он приходил, а потом ушел. — сообщил сын. — У меня тут только чужая девочка на соседней кровати. Я покосилась на младенца. Чужая девочка у меня тоже имелась. Илья рассказал о том, что папа показал ему шрам на спине. И сказал, что шрамы украшают мужчину. А потом кто-то из персонала велел закругляться. У меня сердце сжалось, но разговор пришлось прервать. Я растерянно на часы посмотрела, уже темнеет. Набрала номер Ярослава, думаю, уже можно, но он не брал трубку. Катя снова проснулась и уставилась на лампу. Этому ребенку очень нравилось смотреть на свет. Мне эгоистично не хотелось возиться с нею, поэтому я свет выключила в надежде, что она уснет снова. Тогда девочка нашла глазами светящийся дверной проем. Я закрыла дверь в коридор, проверила домофон, включен ли. Я часто его выключала. Ребята звонили Илье без остановки. Все нормально. Проверила телефон, чтобы был на полной громкости. Оставлять ребенка одного было боязно. Он чужой. Ненужная мне ответственность за чужого всегда страшнее. Я пристроилась рядом, так, чтобы спинка кресла загораживала меня и рассеянный свет телефона, и принялась с него читать. Странная малышка молчала. Даже не слышно, как сопит. Наверное, уснула. У меня сна не было ни в одном глазу. Кошмарный выдался день. Я прокручивала его и так, и эдак. Думала, как лучше рассказать отцу, чтобы не звучало слишком страшно. Иногда звонила Ярославу. Трубку не брал. Уснула я нечаянно. Сама не заметила даже. Снился мне предсказуемый Илья. Он маленьким был совсем. Месяца два, может, три. Я его несла на руках. А он такой тяжелый, просто невыносимо. Мои руки затекают и немеют. Илья плачет. Наверное, голоден. А может, ему больно. Я знаю только, что мне его нужно нести дальше. На его плач грудь наливается молоком и болью. Я чувствую, как на мне мокнет футболка. Я уставилась в темноту комнаты. Пробуждение было таким же резким. Грудь, казалось, ломила от переполняющего ее молока. Таким ярким был короткий нечаянный сон. Плакал ребенок. Тихо, безутешно. Я сработала на автомате, потянулась к ребенку, взяла маленькое легкое тельце, расстегнула домашнюю рубашку у себя на груди, чертыхнулась в темноте, потянулась и щелкнула выключателем настольной лампы. И только потом поняла. Чужой младенец лежал у моей обнаженной груди, которой я не кормила уже больше 7 лет, и, казалось, впервые выглядел по-настоящему заинтересованным. Меня затопила волна отвращения, брезгливости и густо замешанной на этом жалости. И парализовала словно. А до малышки, которая, похоже, никогда не видела груди, наконец дошло, что это такое. Что это можно сосать, да. Сначала она лежала, касаясь груди щекой, а теперь повернула голову, ротик приоткрыла. Я почувствовала ее губы на соске и... Черт! — воскликнула я. Меня обуяло невыносимое желание просто отбросить от себя ребенка. С ним я справилась с трудом. Осторожно отложила младенца на постель и резко отскочила в сторону, словно от заразного. Торопливо застегиваю рубашку. Руки трясутся, пальцы путаются, а в голове — черт, черт, черт! А ребенок плачет. Девочка плакала. Сердито лицо сморщила, открыла беззубый рот. А я вдруг подумала, что сын у меня там, в больнице, тоже совсем один, как эта малышка. И что, если он будет плакать? Его слезы могут не вызывать никакого отклика у равнодушных людей? Им будет просто все равно? Но мне же не все равно. Мне жалко девочку, но она вызывает у меня чувства, которые я сама не могу объяснить. «Прости», – заискивающе сказала я. «Хочешь, я тебе игрушку принесу?» Бросилась к ящику с барахлом сына. Игрушки он еще не перерос. Нашла мягкий светящийся шар, помыла его, наскоро обтерла и встряхнула перед девочкой, вынуждая зажечься разноцветными огнями. Она на мгновение заинтересовалась, но затем продолжила плакать. Она не хотела есть. Пыталась языком вытолкнуть соску бутылочки. Я взяла ее на руки, и мне все время казалось, что маленькая голова с чуть вытертым на затылке пушком пытается повернуться к моей груди. Девочка была настойчива. «Вся в отца», в который раз резюмировала я. Принялась ходить с ней по маленькой квартире из комнаты в комнату. Плакать она перестала. Но то и дело вздыхала так горько, словно переживала большое горе. Я отправила СМС сыну. Дадут телефон, чтобы видел. Мама о нем не забыла. Ярослав пришел, когда я уже смирилась с тем, что возиться с чужим ребенком мне еще долго. «Извини», — сказал он, входя. Разулся, хотя внутрь я его не приглашала. Прошел руки мыть. Он намыливает старательно перед тем, как ребенка взять. А я нетерпеливо стою, смолой у двери ванной. «Как там Илья?» Я его не видел толком, только перед процедурой зашел. Вроде все хорошо. Глаза только испуганные. Вряд ли это можно назвать все хорошо, но сейчас я уже научилась принимать эту ситуацию. Завтра с утра поеду, надеюсь, пустят. Ярослав вытер руки, и я всучила ему ребенка. Она снова заплакала. «Ого!» – удивился он. «Ты что с ней сделала? Она прям как нормальный ребенок стала. Мелкая, чего ревешь?» «Мою грудь хочет», — могла бы сказать я, но, разумеется, промолчала. Девочка, словно дождавшись рук отца, обкакалась. Ярослав ушел менять подгузник. Я на кухню. В миске в холодильнике мариновалось в травах два куска мяса. Их я планировала пожарить на ужин. Сама я есть не хотела. Но один кусок определила на сковородку. Вскоре он зашкварчал сердито, запах изо всех сил. «Иди есть!» – позвала я. «Чего это ты?» Я глаза закатила. Не стоит делать из меня врага народа. «Ты лишился порядком крови ради моего ребенка. Садись и ешь мясо. Сейчас еще чаю сладкого сделаю». «Он и мой ребенок», — тихо ответил он. Но за стол сел. Правда, сначала пристроила на столешнице гарнитура люльку с младенцем. Катя не спала. Сопела. Кажется, собиралась снова плакать. Видимо, это дело ей понравилось. «Я уснул», — вдруг сказал Ярослав. Хотя я не требовала объяснений. «Кровь брали 2 раза с небольшим интервалом. Я настоял на втором. 1 раза мало. А потом мне капельницу поставили. Сказали обязательно. Я уснул. Я давно уже не спал толком. А они меня не разбудили». Я кивнула, принимая извинения. Ярослав ел, маленькая Катя сердилась. Я посмотрела на бывшего мужа. Щетина. В глазах усталость. Глаза ввалились словно. Скулы обозначились резче. «Ты вообще спишь?» – спросила я. «Катя же тихая». «Не-а», — – легкомысленно ответил он. Я начитался про синдром внезапной младенческой смертности, и теперь чем Катя тише, тем мне страшнее спать. Тихая Катя решила, что она слишком долго молчала, и разразилась плачем. Мне пришлось взять ее на руки, чтобы Ярослав спокойно доел. Настояла, чтобы выпил крепкий сладкий чай. Не из человеколюбия, просто потому, что так нужно. И все это время старательно отводила от бывшего мужа взгляд. В груди щемило. Я думала, не буду спрашивать. Ничего спрашивать не буду. Где мама малышки? Что случилось? Почему она всегда с отцом? Не хочу это знать. Просто эгоистично не хочу. Я заслужила право на эгоизм. Мне не нужны их проблемы. У меня своих хватает. И не нужно привязываться к чужому ребенку. У меня свой есть. Они сами по себе. Мы сами. Вот так. Все просто и понятно. Катькина голова снова упрямо повернулась к моей груди. Маленькое тельце извивалось. С трудом держу. Эта малышка словно внезапно поняла, что именно ей нужно, и яростно этого требовала. Но я не в силах ей помочь. Как только Ярослав закончил с чаем, сразу отдала ему ребенка, закрыла за ними дверь и в сотый раз подумала: ничего не хочу знать. Плакать только хочу. Снова.